В этом смысле охранному отделению гораздо легче с ними работать, сотрудничать в некоторых скользких вопросах. Бестужев полез в карман за револьвером и увидел, как на палубу выбрались двое светлоголовых мальчишек, отсюда видно державшиеся чуточку испуганно, но и в то же время явно воображавшие себя кем-то вроде Колумба и пиратского капитана в одном лице. Но дети! Он с сожалением вынул руку из кармана. Парнишки, конечно, не пострадали бы, но все равно рука не поднимается. Господи, — взмолился он, — нерадивый из меня христианин, но пошли мне подходящую цель. Я ведь не о себе прошу, не о своем удобстве забочусь. Если они доплывут, кровь прольется, горячая, алая. Господи, помоги безвинным, сохрани и спаси. Он даже в Маньчжурии молился исключительно по обязанности, на общих богослужениях. Ну вот поди ж ты, припекло. И он пронзительно, жарко поверил, что Господь существует, когда минут через 20 увидел в цейсовских окулярах плывущий навстречу паровой катер, большой, остроносый, черный, с бело-красной каймой по краю борта, с выведенным старославянской вязью, названием «Морж» на носу и Андреевским флагом за кормой. На нем не видно было вооружения. Бестужев, человек в морском деле совершенно несведущий, понятия не имел, как именуются такие вот корабли. Посыльное судно, кажется. Но и это была долгожданная цель. Лучшего не придумаешь. Оглядевшись, никого, он вытянул из кармана руку с револьвером, прицелился и нажал на спуск. Первая пуля зарылась в волны, взбив крохотный тут же исчезнувший фонтанчик. Вторая пошла получше, шлепнула в черный борт над водой, оставив явственную отметину, белую, неровную, 2, 3, 4, 5. Бестужев давил на спуск, как автомат, безжалостно дырявя борт проплывавшего сожжениях в 50 от Грейтона катера, и с ликованием в душе видел, как штурвальный матрос, раздирая рот в крике, вопит что-то неразличимое, но очень похоже матерное, как из застекленной надстройки. На палубу выскочил молодой офицер и, махая кулаком, тоже кричал что-то, безусловно, не имевшим отношения к изящной словесности. Примечание. Борт проплывавшего сожжениях в 50. Русская мера длины, равная 2,1 метра. Ухмыляясь, Бестужев выпустил 2 оставшихся заряда, быстренько бросил револьвер в карман и вовремя, хотя выстрелы и звучали глухо, за шумом машины, но все же привлекли внимание вахтенного на носу. Он выскочил из-за надстроек, огляделся, но увидел уже совершенно мирную картину, стоявшего у борта пассажира, который безмятежно раскуривал папиросу, прикрывая спичку от ветра согнутыми ладонями обеих рук. Матрос постоял немного, вертя головой, потом плюнул и вернулся на нос. Видимо, решил, что ему почудилось. Грейтон и катер уже давно разошлись в противоположные стороны. Для невооруженного глаза катер выглядел теперь черным пятнышком. Бестужев ухмылялся во весь рот. Он представления не имел о морских уставах, но вряд ли они в данном вопросе столь уж отличаются от сухопутных. Едва прибыв к месту назначения, молодой офицер подаст рапорт, где подробно изложит, как был в открытом море обстрелян револьверным огнем с корабля под британским флагом. Обстреливать таким вот манером военное судно в территориальных водах никакая не шутка. Такой инцидент наверняка требует незамедлительного расследования и примерного наказания виновных. Если даже моряки не запомнили сгоряча названия, в рапорте упомянут о пятне белой краски на борту —